Глава 14. Я остановился у конторы Тратвелла, доложить ему о беседе с Лэкландом. У розовокудрой секретарши при виде меня, похоже, камень с души свалился. А я вам все названиваю и названиваю. Мистер Тратвелл сказал, у него к вам срочное дело. Он в конторе? Нет, у Чалмарсов. Дверь мне открыл слуга Чалмарсов, Эмилио. Тратвелл сидел в гостиной с Чалмарсом и его женой. Сцена напоминала похороны, недоставало только покойника. — С Ником что-нибудь случилось? — Он убежал, — сказал Чалмарс. — Прошлой ночью я почти не спал и боюсь. Ник воспользовался тем, что я был не в лучшей форме. Он заперся в ванной наверху. Мне и в голову не пришло, что он вылезет в окно, но так и случилось. — Давно он удрал? — С полчаса тому назад, не больше, — сказал Тратвелл. — Очень плохо. — Хуже некуда. — Сам знаю, что плохо. Чалмарс нервничал. Лицо его осунулось, сказывалась мучительная бессонная ночь. — Мы надеялись, что вы поможете вернуть Ника домой. — Вы же понимаете, нам нельзя обратиться в полицию, — сказала его жена. — Понимаю. Как был одет Ник, мистер Чалмарс? — Так же, как вчера. Он спал, не раздеваясь. В сером костюме, белой рубашке с синим галстуком, туфли черные. — Он что-нибудь унес? — К сожалению, да, — вместо родителей ответил Тратвелл. — Он унес все снотворное из аптечки. — Во всяком случае, оно исчезло, — сказал Чалмарс. — Что именно исчезло? — спросил я его. — Несколько капсул хлоралгидрата и довольно много таблеток нимбутала по 0,75. — Пропало также немного нимбузерпина, — добавила его жена. — У Ника есть деньги? — Полагаю, что есть, — сказал Чалмарс. — Я не стал их отбирать, не хотелось его расстраивать. — В каком направлении он убежал? — Не знаю. Я, наверное, хватился его лишь через несколько минут. Увы, сторож из меня никудышный. Айрен Чалмарс тихо, почти неслышно щелкнула языком и тут же опомнилась. Но я ее понял. И не только сторож, — видно, — подумала она. Я попросил Чалмарсов показать, откуда убежал Ник. Мы прошли наверх по короткой, выложенной плиткой лестнице, затем по глухому коридору в ванную. Разоренная аптечка стояла распахнутая. Я открыл окошко, полметра на метр, пробитое в толстенной стене, и высунулся. На клумбе, 4 метрами ниже, виднелись глубокие следы, обращенные носками к дому. Должно быть, Ник сначала опустил ноги, потом ухватился за подоконник и спрыгнул. Других следов не было. Мы спустились в гостиную. Там оставались Айрен Чалмарс и Тратвелл. — Вы очень умно поступили, — сказал я, не обратившись в полицию. — Я на вашем месте не стал бы говорить им, да и никому другому, что Ник сбежал. — Мы никому об этом не говорили и не собираемся говорить, — сказал Чалмарс. — Ну а в каком Ник был настроении перед побегом? — По-моему, в неплохом. Спал он мало, мы почти всю ночь проговорили. — Вы не можете пересказать мне ваш разговор? — Почему же нет? — Могу. Я сказал ему, что нам надо держаться заодно, что мы готовы оказать ему всяческую поддержку. Как он к этому отнесся? — Да никак, к сожалению. Но, по крайней мере, он не злился. — Он упоминал об убийстве Хэроу? — Нет, я не задавал ему вопросов. — А о том человеке, которого застрелили 15 лет назад? От удивления у Чалмарса вытянулось лицо. — Объясните, что вы имеете в виду? — Неважно. Нам и без того хватает дел. — Нет, это очень даже важно. Айрен Чалмарс вскочила. Она осунулась, под глазами у нее залегли черные круги, губы дергались. — Вы что, обвиняете моего сына еще в одном убийстве? Я только задал вопрос. — Да вы хоть понимаете, что это за вопрос? — Согласен с вами. Тратвелл поднялся, подошел ко мне. — Мне кажется, нам пора уходить. Хозяева провели ужасную ночь. Я отвесил поклон, его можно было расценить и как извинение, и вышел вслед за Тратвеллом. Эмилио поспешил отворить перед нами дверь, но Айрен Чалмарс перехватила нас. — Скажите, мистер Арчер, где произошло убийство, о котором вы упоминали? — В квартале, где живут бродяги. По всей видимости, тогда стреляли из того же револьвера, что и в Харроу. — Откуда это известно? — спросил Чалмарс. Он внезапно вырос за спиной жены. Полиция провела баллистическую экспертизу. — Они подозревают Ника? Но 15 лет назад ему шел 9-й год. Я указал на это капитану Лэкленду. — Вы обсуждали эту историю с капитаном? — накинулся на меня Тратвелл. Он вышел из себя. — Если вы спрашиваете, отвечал ли я на его вопросы, — нет. Но почти все, что мне известно об убийстве 15-летней давности, я узнал от него. — Почему вы завели разговор об этом убийстве? — спросил Тратвелл. — Его завел Лэкленд, и я счел своим долгом тут же поставить вас в известность. — Понятно. Если вы не возражаете,